Огненный дракон выпустила изо рта облачко дыма и лениво взглянула на свою сестру. Это место слишком шумное, на ее вкус. Тем временем король драконов света и тьмы ошеломленно уставился на Юньлуна, потому что они чувствовали связь с этим молодым человеком. Это слабо, но их законы света и тьмы, казалось, наслаждались его присутствием. Суэр, Роу и Киси, не вини себя, потому что это была не вина твоих парней. Бог-дракон вздохнул. Кто бы мог подумать, что вселенские законы будут манипулировать вами тремя, чтобы саботировать наше продвижение. Дракон с золотой чешуей выпустил слезы и сказал: «Энно, отец, наше преступление заслуживало вечного наказания». «Да, отец, это все еще наша вина. Суэр и я тайно находились под влиянием вселенских законов, но мы все еще те, кто обманул старшую сестру Киси, чтобы ты ее съел», — продолжила белошвейная драконица, опустив голову. Семицветный король-дракон все это время молчал. Она была известна как наследная принцесса клана драконов, обладающая мягким характером и всегда готовая помочь своим собратьям-драконам. Она даже пожертвовала собой, думая, что это во благо, но вместо этого разозлила своего отца. Она наблюдала, как бог-дракон вырезал каждого короля бога из своего живота, травмируя и чрезвычайно ненавидя себя. Лонг Цзи не должна быть слишком наивной, и все будет хорошо. Ребята закончили, это трогательное воссоединение семьи, но ты все еще должен мне объяснение, — прокомментировал Юньлун, поедая пакет чипсов. Хруст. Ах да, кстати, я Юньлун. Глава 333. Часть ключей. Бог дракона и его 10 дочерей уставились на Юньлуна странным взглядом. Однако странному человеку на них наплевать, и он продолжает есть свои картофельные чипсы. Хруст. Хочешь немного? Юньлун предложил пакет чипсов Тати, которая прыгнула к нему, как голодная кошка. Тати двигался с невероятной скоростью и оставил коричневатое пятно в воздухе, дотянувшись до руки Юньлуна. Она уже собиралась схватить пакет с картофельными чипсами, но по какой-то причине не взяла его. Ее рука, казалось, погрузилась в тень пакета с картофельными чипсами. Остаточное изображение. Прокомментировала похожая на гору драконица, мягко моргая глазами. Король горных драконов наблюдал за Юньлуном, когда тот сделал шаг на кладбище клана драконов с двумя другими духовными зверями. Она была поражена его странной драконьей кровью и мастерством над духовной энергией. Однако так небрежно уклониться от атаки Тати — это невозможно для смертного. Она взглянула на своего отца и добавила: «Он не смертный. Одна только его чистая драконья аура сравнима с королями-драконами, подобными нам, когда мы рождаемся в этом мире. Странно, но он не раскрыл свой скрытый потенциал в 23 года». «Верно, всятец. Отдай мне эту штуку». Тати надулась, разглядывая пакет с картофельными чипсами. Юньлун пожал плечами и бросил пакет с картофельными чипсами в Татао, с удивлением глядя на короля земных драконов, как будто она была очаровательным щенком, гоняющимся за вкусной косточкой. Тати открыла рот и проглотила весь пакетик, что лишило Юньлуна дара речи. «Вкуснятина. Дай мне еще». Она обняла Юньлуна сзади. «Какой обжора. Татья чем-то похожа на обжорство, но более очаровательно», — думал Юньлун, складывая пакеты с картофельными чипсами на землю. Татья собиралась снова съесть все это целиком, но он остановил ее, сказав, чтобы она не ела пластик. Другие короли-драконы наблюдали, как их сестру так легко приручил этот человек, и не могла не уставиться на него со странным удивлением. В конце концов, никто, кроме бога-дракона, не должен быть в состоянии контролировать ее голод. Тай выглядит таким счастливым. Эта штука вообще вкусная. Глаза семицветного короля дракона слегка затрепетали. Юньлун ухмыльнулся им и сказал: «Вы, ребята, закончили? Давайте начнем с некоторых объяснений, не так ли? В первую очередь, говорили ли король космических драконов и король драконов времени, что они тайно контролируются вселенскими законами? Что это значит? Универсальные законы использовали неизвестные методы, чтобы влиять на их умы вне моего контроля. Это смущает, если ты думаешь об этом». Бог-дракон слабо вздохнул. «Они также не осознают этого до тех пор, пока не становится слишком поздно. Юньлун сразу же думает о Катамацуками. Подобная техника не была чем-то необычным, потому что он смотрел несколько аниме с раздражающими способностями контролировать разум. Это также может быть похоже на Гиас Лелуша. Нет, это слишком абсурдно». Неа пришел к выводу, что универсальные законы Дула Далу 101 – это внешний бог с оружием, называемым разрушителем судьбы. Они не должны обладать такой абсолютной властью над временем и пространством. Он был свидетелем доли силы Сейка, изначальной богини меча, и заглянул во вселенский порядок. Да, он смог скопировать технику, использованную ею, со своим небесным правителем. Это слабо, но Юньлун может свободно контролировать седьмое измерение в течение короткого периода. Несколько мгновений назад Юньлун был искренне удивлен, узнав, что бог-дракон может сделать то же самое без чьей-либо помощи. Ах, подождите. Время и пространство – это законы, на которые легче всего повлиять, потому что они управляют каждой областью в этой вселенной. Воздействие должно на некоторое время блокировать восприятие короля космических драконов и короля временных драконов, предположил Юньлун, нахмурившись. Вы правы, ведущий. Я удивлен, что вы можете догадаться о проблеме за такой короткий промежуток времени. Ну, я знаком с этими вещами после обучения в этой чертовой тюрьме в течение 9 долбанных лет. Это нетрудно понять, потому что однажды я своим мечом перерезал нити влияния внешнего бога. Юньлун ответил с внутренним смешком. Он мог чувствовать черные нити вокруг астральных тел короля дракона пространства и короля дракона времени. Некоторое влияние внешнего бога осталось, но не настолько, чтобы заставить их дрогнуть. Веревочка, да, Юньлун призвал свой платок тысячи чудес и создал тонкие золотые линии. Драконы наблюдали за прекрасными нитями, летящими повсюду, и образовали циклон, наполненный таинственным намерением меча. Бесконечные пути меча и золотые режущие нити, размерные разрезы. Он небрежно щелкнул пальцем, заставив короля космических драконов и короля временных драконов ахнуть от ужаса, потому что он отрезал влияние внешнего бога на них. Как, даже когти отца не смогли бы разорвать этот контроль на части. Бог-дракон также был ошеломлен подвигами Юньлуна. В божественных войнах против вселенских законов он использовал свою самую мощную атаку и все еще не смог ослабить влияние вселенского закона. Юньлун пожал плечами и ответил. Поверь мне, перерезать эти линии в тысячу раз легче, чем то, что я делал в тюрьме. Кроме того, эта моя техника считается лучшей во всей вселенной. Нехорошо так хвастаться, учитель. Я видел слишком много аниме и романов, где из-за этого появляется ужасный флаг. Внезапно мудро прокомментировал Альфа. Я не хвастаюсь. Это правда. Небрежно ответил он. Infinity Sword Vice буквально занял первое место вместе с ним в Universal Sword Resort. Изначальная богиня меча, Сайка, также заявила об этом, потому что бесконечные пути меча были вне ее контроля. Неровный путь за пределами такого универсального правителя мечей, как она, ну, не стоит слишком много думать о мелких деталях. Я справился с раздражением для вас, ребята, а это значит, что мы можем начать обучение с этого момента, сказал Юньлун, на что бог-дракон ответил кивком. Нет смысла тратить время впустую, потому что универсальные законы могут появиться в любую секунду. Бог-дракон выпустил яркий девятицветный свет и направил его на Юньлуна, придав ему форму меча. Это сгущение моего трупа, энергии последней частички божественности. Я превратил его в саблю, потому что ты, казалось, пользовался мечом, как Асура. Драконий тесак – самое мощное божественное оружие, когда-либо созданное мной. После того, как ты установишь с ним связь, я медленно исчезну. Отец, 10 королей драконов с трудом посмотрели на бога дракона. Даже если они скончались, их дух все еще может выжить в течение нескольких тысячелетий и перевоплотиться снова. Их отец полностью исчезнет из этого мира. Девятицветная сабля с белым лезвием парила над головой Юньлуна, высвобождая мощное божественное присутствие. Рот Юньлуна скривился, потому что эта драма становилась все более и более неконтролируемой. Он вздохнул и осторожно взялся за рукоять сабли, чувствуя, как огромная энергия и драконье влияние вливаются в его астральное тело. Это... Ты также сконденсировал трон бога-дракона в этот меч? Да. Смешок вырвался из уст бога-дракона, потому что его негодование против вселенских законов более значимо, чем просто место бога. Это моя последняя попытка, используя все, что у меня было, искоренить универсальные законы. Вы получили чистую энергию бога-дракона. Астральная душа божественного света слилась с истинным святым драконом. Астральная душа темных небес слилась с истинным злым драконом. Юньлун опустился на колени на землю и кашлянул девятицветными огоньками изо рта. Он чувствовал, как каждая кровь в его теле кипит, как будто завтра не наступит, эволюционируя дальше. Его драконья кровь. Это развивается, бум. Звезды-близнецы ворвались на кладбище клана драконов и вошли в астральное царство, попав в тело Юйлуна. Золотисто-малиновый шар света медленно влился в его кожу, создавая полупрозрачную ауру. Глаза бога дракона расширились от благоговения, потому что эти звезды-близнецы находились выше 7-го измерения. Это не может быть его рук дело, потому что у драконьего тесака недостаточно энергии, чтобы достичь этой стадии, а это значит, что у Юньлуна есть связь с еще более высоким измерением. Нет никакого способа. Недоверчиво пробормотал он, наблюдая, как тело Юньлуна полностью поглощает его энергию. Это не должно быть так быстро. Бог-дракон был уверен, что его энергии на миллиард лет хватит Юньлуну навсегда. Однако человек с царством культивации божественного офицера каким-то образом поглотил его в течение секунды. Он хотел научить Юньлуна, как усовершенствовать и достичь телосложения бога-дракона, чтобы использовать драконий тесак, но он не ожидал, что произойдет нечто подобное. Его прежнее видение теперь бесполезно. Это бесполезно, потому что в этом была замешана такая универсальная сущность, как изначальная богиня меча. Но тогда Юньлун не осознал ценность астральной души божественного света и астральной души темных небес. Это больше, чем драконий тесак в сочетании со всеми сокровищами бога-дракона. Самая чистая и темная звезда астральной реки, обладающая достаточной чистой силой, чтобы уничтожить несколько вселенных простым существованием. На самом деле, по слухам, они были третьим ценным сокровищем богини изначального меча. Юньлун и Ниани могут быть виноваты в этой ситуации, потому что только изначальная богиня меча знает ценность астральных душ. Они никогда бы не подумали, что она отдаст такое сокровище, бросающее вызов всему миру, как конфеты. Твое тело закалено вселенским звездным светом. Кровь твоего дракона эволюционировала под воздействием тысячи чистейших и темнейших энергий. Твои кости и мышцы превратились в астральные реки. Вы достигли телосложения беззвездного бога-дракона. Уведомления от Неа приходят одно за другим, засыпая разум Юньлуна спам информацией. Тем не менее, он каким-то образом смог легко их переварить. Под покровом звездного света бог-дракон и короли-драконы заметили 6 алых колец духа, проявившихся на спине Юньлуна. Они не были так шокированы, потому что 100 тысяч лет – это число для новичков. Кольцо духов прижималось друг к другу и поглощало энергию астральной души, становясь темнее с каждой секундой, и через 3 минуты становится полностью бело-черными. Возраст 1 миллион лет. Король светлых драконов что-то пробормотал себе под нос. Атрибуты света в этих кольцах духов настолько чисты. Даже мой свет не сравнится с ним. Я согласен. Король темных драконов добавила, кивая головой. Абсолютная темнота – это понятие, которое было расплывчатым для меня в течение очень долгого времени. Достаточно ли этого для бога тьмы или короля драконов тьмы, чтобы стать самой тьмой? Нет, сегодня я понимаю, что без света существует. Юньлун вдохнул и крепко сжал рукоять драконьего тесака. Его разум постепенно переместился в новое место. «Ты быстрее, чем я ожидал, Юньлун!» Эхом отозвался игривый голос Сейка. «Добро пожаловать в тайное царство небытия. Когда кто-то объединяет понятия без тьмы и без света вместе, все вернется к началу, когда этих вещей не существовало. Земля небытия, где все началось. Вы третий человек, который прибыл в это место. Что ж, астральные души, которые я дал вам, были частью ключа. Что касается другого ключа, то он уже есть у вас все это время. Я просто делаю ставку на свой инстинкт, хе-хе. Ты уже знаешь, не так ли?» Она снова поддразнила его. «О, время вышло. Великая вселенская воля злится на меня за то, что я все порчу. Тогда увидимся снова, Юньлун». Юньлун открыл глаза и почувствовал, что все меняется. Он мог видеть бесконечные абстрактные линии в атмосфере и чувствовал, что каждая из них может вызвать великое разрушение, просто прикоснувшись к ним. «Часть ключа», — торжественно пробормотал он. «Мои глаза», — глава 334, «обучение родословной». Юньлун на мгновение пришел в замешательство. «Мои глаза, я знаю, что они уникальны и обладают способностями, бросающими вызов небесам. Однако, часть ключей, я вспомнил, что бог-ангел однажды сказал, что мои глаза – ключ к божественному царству. Он погружается в глубокую задумчивость, в то время как бог-дракон и его дочери молча наблюдают за ним. Согласно изначальной богине меча, земля – ничто, это место, которые пока посетили только 3 человека. Он мог бы вырезать 2 из 3, но так как его глаза, это часть ключей там, тогда кто же последний человек? Бэтмен. Юньлун внезапно почувствовал прилив энергии внутри своего тела. Он очнулся от своего оцепенения и заметил, что кто-то навалился на него всем телом. Он взглянул на человека и увидел короля земных драконов. «Что ты здесь делаешь, Татия? Прямо сейчас я кое-чем занят. Я голоден, так что дай мне еще закусок», — Тати возразила с широкой улыбкой. «Эти штучки очень вкусные». Юньлун медленно оглянулась и мельком увидела кучу пустых пакетов из-под картофельных чипсов. Слабая улыбка появилась на его лице, потому что эта женщина съела их всего за несколько мгновений, оставив только пакеты. «Я дам тебе больше позже, оставь меня пока в покое, хорошо?» — заявил Юньлун, и король земных драконов ответил неуверенным кивком. Что-то в его голосе, казалось, обладало большей властью, чем у ее отца. Это странное ощущение испытал не только король ветряных драконов, но и каждый в астральном царстве мог почувствовать огромную драконью ауру, исходящую от тела Юньлуна. Телосложение бога дракона – это секретная техника совершенствования, которой мог научиться только бог-дракон, потому что его родословная чрезвычайно густая, но чистая. Однако сейчас на это есть претендент. Это телосложение бога дракона, прокомментировал про себя бог-дракон, наблюдая за телом Юньлуна. Превращая каждую каплю крови внутри своего тела в чистую силу, человек может позволить крови непрерывно накапливать и сжимать огромное количество жизненной энергии в каждой капле крови. Этот процесс продолжается, когда кровь постоянно выделяется после каждого поглощения. Волна крови медленно начинается от спинного мозга, образуя бесконечный цикл, который проходит через кости и костный мозг. Каждый раз, когда он проходит через костный мозг, сила дракона поглощается и сохраняется в каждой капле крови. Этот процесс позволил этой крови стать настоящим клоном, содержащим внутри себя маленький мир и позволяющим пережить мощные атаки. Несмотря на то, что Юньлун начал свой цикл, бог-дракон был уверен, что этот человек обладал телосложением бога-дракона, которое было более мощным, чем его версия. Это немного задело, потому что бог-дракон гордился своим прежним достижением. Что ж, гордость – это одно из качеств, которым каждый дракон обладает с рождения. «Отец, кто на самом деле этот человек?» – нервно спросил семицветный король-дракон. По одному только ее тону бог-дракон мог сказать, что его дочь не смогла распознать личность Юньлуна. «Принцесса, настанет время, когда ты сама узнаешь ответ». Бог-дракон покачал головой, потому что Юньлун был не из их вселенной, а это означало, что его существование было вне досягаемости его дочери, и даже сам, потому что он мог видеть только расплывчатое будущее в связи с этим текущим событием. Юньлун начал медитировать на астральную сферу в течение часа и испустил вздох раздражения, потому что он все еще был чем-то смущен. Его все больше раздражало то, что его глаза, по-видимому, были какими-то секретными вещами во вселенском порядке, что делало его магнитом, притягивающим врагов. Он поднял свое тело с земли и сказал: «Я подумаю об этом позже. Давайте сначала разберемся с этой проблемой. Ты готова?» – спокойно спросил бог-дракон. Юньлун пожал плечами и ответил: «Я родился готовым. Мы можем начать тренинг в любое время. Хотя я предполагаю, что конденсации энергии моей крови до более высокого уровня достаточно, чтобы удовлетворить ваши требования. Да, это часть предыдущего плана, и я решил применить другой подход из-за твоего нового достижения». Нетерпеливый смешок вырвался изо рта бога-дракона. Он хотел уничтожить вселенские законы, но понял, что Юньлун может достичь большего, чем это. «Призови драконьего тесака. Мы начнем тренировку, основываясь на уровне конденсации вашей крови». «Конечно», — естественно ответил Юньлун, начиная интенсивные тренировки в астральном царстве драконов. С Юньлуном все в порядке? Его состояние, казалось, стало странным минуту назад. Обеспокоенно спросила Сюину, охлаждая область своим божественным снегом, чтобы телу Юньлуна не стало неудобно. Глаза Кагуи оглядели кладбище клана драконов и ответили: «С ним все в порядке. Я обнаружил огромное количество энергии, приписываемой звездам, вторгающейся в тело Юньлуна. Но не волнуйтесь, эта энергия принесла ему большую пользу. Кроме того, его тело теперь похоже на миниатюрную вселенную с несколькими звездами внутри», — добавила она, что на мгновение лишила Сюину дара речи. «Удивительно, я никогда в жизни не видел такого причудливого телосложения». Сюину рассмеялась, потому что ее сестра была бы слишком сосредоточена в течение пары часов после того, как сказала это, и какое-то время она не сможет поговорить с Кагуей. Она создала снежную платформу на земле и медитировала рядом с Юйлуном, чувствуя, как ее драконья родословная возбуждается в этом месте. Женщину небесного снежного дракона можно считать истинной драконьей родословной, но гораздо больше, потому что кровь Юйлун находится на том же уровне, что и у бога дракона. Ляск, бум. Юйлун странным образом был отправлен в полет огромным огненным драконом. Он схватился за драконий тесак и увернулся от быстрой атаки короля ветряных драконов, покрыв саблю материальным подкреплением и аурой. Бам. Не используй свою духовную силу и духовную энергию. Теперь больше доверяй своей крови. Бог-дракон прокомментировал это, нахмурившись. Юйлун улыбнулся и ответил. Тебе легко это говорить. Ты не тот, за кем гоняются 10 долбанных огромных драконов по твоему телу. Он отключил материальное подкрепление и ауру, используя 9 экстремальных искусств дракона затмения. Его тело взорвалось диким драконьим присутствием, когда драконья чешуя начала покрывать его кожу. Бам! Тати подпрыгнула и попыталась ударить Юйлуна в живот, но он внезапно развернулся в воздухе и приветствовал ее ударом локтя в лицо. Не так просто. Глаза Юйлуна сузились, как у дракона. Король огненных драконов и король водяных драконов приземлились на землю и издали пронзительный рев. Абсолютный рев огня и льда. Энергетический взрыв, наполненный абсолютными элементами огня и льда, вырвался из их ртов, приближаясь к Юйлуну подобно широкой лавине в небе. Он крепко сжал рукоять драконьего тесака и мягко отразил приближающуюся атаку. Юйлун наклонил голову и увидел долбанный белый коготь, выходящий из портала, почти касаясь его груди. Он усмехнулся и отшвырнул его ногой. Бам! 9 экстремальных искусств дракона затмения Юйлуна активировались до наивысшего предела и распространили его драконью кровь по всему телу, создавая цикл использования родословной. Он мог видеть, что что-то меняется, потому что элементы тьмы и света – это не те, что циркулируют внутри. Элементарные демонтирующие лезвия. В периферийном зрении Юйлуна появился семицветный луч. Это был высококонцентрированный клинок, сделанный из чистой стихийной энергии. Он не мог удержаться от возбужденной ухмылки, поднося драконий тесак ближе к груди. Его сердце билось громко, как военный барабан, делая все медленнее, чем должно было быть. Поскольку Юйлун не использовал Шаринган в этой ситуации, потому что это было бы обманом и несправедливо по отношению к ним, теперь он больше использовал все свои чувства. Хаем, это то самое чувство, Юйлун задумался, мягко взмахивая драконьим тесаком. А, семицветный король драконов потерял дар речи, потому что ее атака каким-то образом превратилась в мигающий огонек. Он потерял всю энергию, оставив только какую-то яркую искорку в воздухе. Драконий тесак становится более совместимым с его кровью. Да, Юйлун внезапно появился перед ней. Но не отводи от меня глаз. Держи, кулак дракона затмения. Семицветный король драконов попытался создать барьер вокруг ее лица, но был ошеломлен, увидев, что ее энергия сведена на нет серой аурой вокруг кулака Юйлуна. Забвение. Юйлун ударила семицветного короля драконов кулаком в лицо и отбросила свое огромное тело на несколько сотен метров в сторону. 9 экстремальных искусств дракона затмения – это проклятие 5 основных элементов, потому что он мог свести их на нет своими законами. Семицветный демонтажный клинок короля драконов в основном основан на элементах, что делает его слабее против таких людей, как Юйлун. Ему нужно только свести на нет основные элементы и поглотить ее свет и тьму своим телом. Вывод времени. Движение Юйлуна резко сократилось в несколько раз, но только на мгновение. В конце концов, в его распоряжении также есть законы времени. Тем не менее, этого было достаточно, чтобы создать брешь в его защите. Король драконов времени, возможно, самый молодой и слабый король драконов среди своих сестер, но это не значит, что ее способности не боятся. Ее контроль над временем уступал только самому богу-дракону, заставляя вселенский закон влиять на нее. Ускорение, отмена времени. Король драконов времени сжала свои когти и создала тюрьму временного перемещения вокруг Юйлуна. Это то же самое движение, которое она использовала, чтобы заманить в ловушку семицветного короля дракона, что оставило неприятный привкус у нее во рту. Король горных драконов быстро воспользовалась этим шансом и использовала свои гравитационные манипуляции, увеличив давление на тело Юйлуна в 30 раз. К несчастью для всех них, мужчина не пострадал ни в малейшей степени. Хех, так это и есть сила крови. Юньлун вдохнул и почувствовал, как его кровь приливает к поверхности ладони, входя в драконий тесак, как текущая река. Это похоже на ауру, но более текучее, потому что на самом деле оно было основано на качестве крови человека. Он сжал закон времени и закон времени воедино на лезвии драконьего тесака и взмахнул саблей вертикально. Черная как смоль линия распространилась в воздухе и разрезала ловушку короля драконов времени пополам. Ты это, король драконов времени был застигнут врасплох способом Юньлун уничтожить ее способность. Бум. Черная вспышка пронеслась по небу и приблизилась к королю драконов времени. Время остановилось. Она взревела, выпуская свою силу на полную мощность. «Это не сработает», – прокомментировал Юньлун, оказавшись рядом с ее головой. «То, что неэффективно, только делает меня сильнее, чем раньше». Разрушение затмения, похожее на стекло, трещина расширилась от удара Юньлуна, накрыв короля драконов времени штормом, наполненным ударными волнами. Все короли-драконы не могли не смотреть на черноволосого мужчину серьезным взглядом. «Вы, ребята, закончили?» – спросил он с игривой улыбкой. «Тогда давайте начнем второй раунд, и на этот раз я буду тем, кто атаковал первым». Король горных драконов прищурила глаза и создала вокруг своих сестер барьеры, похожие на горы. Она чувствовала, что от Юньлуна исходит что-то опасное. 9 врат дракона. 7 врата. Поток смерти. Эхом отозвался голос Юньлуна, за которым последовал еще один взрыв подавления родословной. «Вот я и иду». Он взволнованно бросился к ним. Глава 335. Жена бога дракона, Юньлун бросился к королю земных драконов и выпустил энергию своей крови в форме серого вихря. Тати почувствовала странное ощущение, распространяющееся в воздухе, и открыла рот. Щит земного дракона, возвышающийся щит, сделанный из земли, появился перед Юньлуном, мешая ему приблизиться к королю земных драконов. «Ты должен сделать это жестче». Он ухмыльнулся, потому что щит на самом деле не имел для него значения, и умело взмахнул драконьим тесаком. Пронзительный свет прошел сквозь возвышающуюся защиту, оставив короля земных драконов ошеломленным. Она фыркнула и проглотила пронзительный луч ртом, быстро прожевав и выпустив его обратно в Юньлуна. Юньлун парировал отраженную атаку и пнул Тати в плечо, отбросив ее на несколько метров в сторону. К его удивлению, земля внезапно засосала его, как зыбучий песок. Он поймал дерзкую улыбку на лице Тати, когда его энергия хлынула наружу, как сломанный кран. Древесный стиль. Появление глубокого леса. Тати внезапно почувствовала, что элемент земли сопротивляется против ее воли, и закричала. «Это нечестно!» Бум! Буквально море леса вырвалось из-под земли и покрыло все в радиусе 1 километра. Татью захлестнула волна создания леса, она изо всех сил старалась уничтожить каждое дерево, попадавшееся ей на пути. Король горных драконов наблюдала за этой сценой с безмолвным выражением на лице. В этом мире был кто-то с большей природной энергией, чем у богини жизни. Она торжественно думала, топая по земле, не давая дереву пуститься здесь корнями. Юньлун не остановился и добавил драконью кровь в деревянные стили, сделав его заклятым врагом драконов. Татья взревела от досады, потому что эти надоедливые деревья по какой-то причине ослабили ее силу. Хэймэм, Юньлун инстинктивно поднял глаза и увидел короля светлых драконов, спускающегося с неба. Он направил на нее драконий тесак и нанес энергетический удар с атрибутом тьмы. Атмосфера, казалось, на мгновение исказилась атакой Юньлуна. На темный разрез повлиял его закон тьмы и бесконечные пути меча, заставив его перемещаться со скоростью света. Король светлых драконов выпустила интенсивный свет из своего тела и спустилась вниз, как яркий метеор. Водопад дракона, разрыв падающей звезды. Она сконцентрировала энергию над своей головой. Бум! Она столкнулась с атакой Юньлуна и, как ни странно, была отброшена назад, потому что их силы нейтрализовали друг друга. Она застонала и внутренне нахмурилась, потому что этот мужчина каким-то образом идеально оценил ее силу. Ляск. Юньлун повернулся всем телом и взмахнул драконьим тесаком влево, приветствуя острый драконий коготь. Глаза короля драконов тьмы расширились, потому что ее присутствие должно было исчезнуть с радара этого человека. Расколотый дракон был полностью покрыт законом света и противостоял ей довольно слабо. В этой ситуации она могла только открыть рот и испустить огненное дыхание. Бум! Юньлун быстро уклонился влево и задел дерево у себя под ногами, заставляя их двигаться в соответствии с его волей. «Деревянная тюрьма», – прошептал он, глядя в глаза короля темных драконов. «Ты, Кровь короля драконов тьмы закричала и предупредила ее, чтобы она увернулась, но было слишком поздно, потому что несколько веток начали обвиваться вокруг ее конечностей. Юньлун небрежно махнул рукой и сказал: «Увидимся позже». Огромная тень появилась в небе, и король драконов тьмы наблюдал за ней с недоверием. Проекция драконьего кливера появилась и упала на нее. «Ха, он не в моей лиге». Побежденный смех вырвался изо рта короля темных драконов. «Бум, сестра!» — закричал Татье, подбегая к королю темных драконов. Юньлун остановил Татье и решительно хлопнул ладонью по ее животу. Кровавая метка распространилась по коже короля земных драконов и еще больше укрепила ее силу. «Как? Подавление родословной?» — он небрежно ответил, щелкнув ее по лбу. После нескольких часов борьбы с десятью королями-драконами Юньлуну нетрудно придумать комбинацию со своей драконьей родословной. Юньлун связал врожденную силу драконьей родословной со своим владением мечом, ниндзюцу и техниками запечатывания, и он не почувствовал никакой обратной реакции, что означает, что его атака усилилась еще больше. Он слегка вытянул шею и прокомментировал: «Я начинаю привыкать к этому. Драконья сила более универсальна, чем я думал. Это близко к божественной энергии, но более дикой, крепко по качеству». Свист. «Ты ослабил свою бдительность». Коготь короля космических драконов пронзил грудь Юньлуна насквозь. «Неужели я?» Ухмылка расплылась по лицу Юньлуна. Пуфы. Юньлун взорвался облаком белого дыма, и рот короля космических драконов слегка отвис. Он также владеет космическим правом и является настоящим мастером в этой области, поэтому ощущать ее присутствие легче, чем король драконов тьмы. Король драконов тьмы прячется в темноте, из-за чего Юньлун приходится заставлять ее выбираться самостоятельно. Между тем, король космических драконов подобен мигающему радару внутри его пространственных чувств. Это также относится к королю драконов времени, потому что на ее способность легко указать тому, кто хорошо владеет законом времени. И, к счастью, Юньлун был одним из них. Еще один. Он запечатал короля космических драконов подавлением родословной. Хаотический штормовой дракон ревет. Юньлун нахмурился и медленно обернулся, увидев приближающийся к нему шторм широкого радиуса действия. Он мог видеть, как три короля дракона объединяют свои силы и создают эту атаку. Это впечатляет, учитывая, что король огненных драконов и король водяных драконов обладают отталкивающими элементами. Король ветряных драконов создал шторм в качестве основы, чтобы ее сестре было легче объединить их энергии. Бесконечные пути меча. Юньлун видел перед собой множество путей и заметил несколько путей меча просто. Был отбит их комбинированными атаками. Он не мог не чувствовать внутреннего волнения, потому что они смогли создать брешь в его способностях. Он вдохнул и быстро направил свою душу меча в свое оружие. Драконий тесак выпустил интенсивное намерение меча, обладающее достаточной силой, чтобы сократить размер лезвия. Имперский разрыв. Сабля мягко двинулась, разделяя измерения. Все тело бога дракона задрожало, и он немедленно создал барьер вокруг астрального царства, потому что атака Юньлуна могла уничтожить кладбище клана дракона. Он вздохнул и задался вопросом, был ли этот человек тоже универсальным законом. Наша атака провалилась. Король водяных драконов уставился на саблю в руке Юньлуна. Эта атака, увернись. Король огненных драконов и король ветряных драконов поспешно захлопали крыльями, наблюдая, как появляется пустота и поглощает их штормоподобную атаку. Король ветряных драконов усмехнулся и сказал: «О, вау, даже наша самая сильная атака бесполезна против него. Не смейся, это не смешно, Фингер». Король огненных драконов торжественно зарычал: «Довольно забавно для меня». Юньлун перевел взгляд на последних трех королей драконов и закрыл глаза. Семицветный король драконов нахмурилась и снова собрала свои стихийные силы. Король горных драконов и король драконов времени поддержали свою сестру, создав укрепленный барьер. Огромный купол накрыл троих из них, давая им время подготовиться к следующему шагу. Истинная опора короля драконов. Семицветный король драконов сцепила свои когти друг с другом и медленно вытащила красивую колонну, сделанную из семи элементов. «Успех!» – прошептала она, глядя на свою сестру. «Это моя последняя попытка, прежде чем вся моя энергия полностью иссякнет, поэтому мне нужны ваши законы гравитации и времени, чтобы надавить на этот столб. Я не уверен, что смогу остановить его, даже со всеми нашими сильными сторонами объединенными. Однако мы можем поцарапать его этим. В конце концов, их сильные стороны не такие, как при жизни». Король горных драконов и король драконов времени торжественно кивнули, оказывая давление на колонну истинного короля драконов своим соответствующим элементом. Столб излучал слабое девятицветное свечение. «В конце концов, они мои дочери», — сказал бог-дракон, качая головой. Несмотря на то, что она не могла унаследовать законы творения и разрушения, семицветный король драконов внес простые изменения, используя гравитацию и время. Это далеко не атака бога-дракона, но все же достойная и достаточно мощная, чтобы убить бога первого класса. Хроматический восходящий столб. Девятицветный столб пронзил купол и приблизился к Юньлуну подобно вспышке. Он мог бы увернуться от этого, используя пространственное перемещение, но его гордость не позволяет этого. Они изо всех сил старались запустить этот столб, а это значит, что он должен был отреагировать на это таким же образом. Бесконечные пути меча X поток гармонии. Малиновое кольцо духа взорвалось с блеском за спиной Юньлуна. Юньлун направил драконий тесак на приближающийся девятицветный столб. 8 врат, минус поток, прошептал он, чувствуя, как горит все его тело. 9 экстремальных искусств дракона затмения, спусковой крючок дьявольского греха, имперский разрыв. Тело Юньлуна мгновенно покрылось слабым голубым светом. Девятицветный столб вступил в контакт с драконьим тесаком, создав неловкую тишину в астральном царстве. Бог-дракон был свидетелем невообразимой остроты, исходящей от тела Юньлуна. Удар, который разрезает вселенную на части. Он беззвучно прошептал, «Н». Даже бог Асура выглядит посмешищем по сравнению с ним. Трещины. Столб начал трескаться под давлением, теряя так много силы против драконьего тесака. Юньлун воспользовался этим шансом и выставил саблю вперед, разрезав по пути несколько объемных тканей. Семицветный король драконов моргнул один раз и увидела темный клинок, парящий перед ее глазами. Он почти пронзил ее голову, как помидор. «Я сдаюсь», — сказала она, улыбаясь Юньлун. Юньлун отменил всю свою трансформацию и ответил. «Хороший бой, ты ублюдок, компенсируй мне это картофельными чипсами». Король земных драконов ворчал, будучи привязанным к дереву. Юньлун ухмыльнулся ей и сказал, «Будь хорошей девочкой, и я дам тебе перекусить. В любом случае, как прошел мой прогресс, бог-дракон, лучше, чем я ожидал». Бог-дракон слабо усмехнулся. «Вы продемонстрировали широкий спектр улучшений родословной. Эта последняя трансформация воспламеняет твою драконью силу на короткое время, верно?» «Да, я уже давно не пользовался этой техникой. Король серебряных драконов однажды помог мне стабилизировать его». Юньлун слегка кивнул. «Король серебряных драконов, короли драконы странно уставились на Юньлуна». Он пожал плечами и добавил, «В моей реальности, бог-дракон был разрезан богом Асурой пополам на золотого короля дракона и серебряного короля дракона. Она была той, кто научил меня, как эффективно использовать силу родословной. Неудивительно», — пробормотал бог-дракон, думая о чем-то своем. «Юньлун, я знаю, что это эгоистично, но не могли бы вы оказать мне еще одну услугу, отец?» «Это из-за...» Семицветный король драконов почувствовала неприятное ощущение в своем сердце. «Что?» Юньлун вернулся, странно глядя на них. «Я хочу, чтобы вы забрали труп моей жены». Бог-дракон беспомощно вздохнул. Появился квест. Имя. Небольшая просьба бога-дракона. Цель. Вернуть труп королевы платиновых драконов. Награда. Духовная кость. Штраф. «Нет. Ты хочешь принять задание?» «Да нет, конечно». Юньлун принял задание. «Я думал, на кладбище клана драконов есть все трупы драконов, погибших в божественной войне?» «Да, это так. Однако я не смог вовремя забрать труп своей жены, прежде чем упокоиться на кладбище клана дракона. Она единственный настоящий дракон с неоднозначной силой». Бог-дракон сухо ответил. «Тогда, где она? Ее труп должен быть в божественном царстве. Или... точнее, божественное поле битвы». Глава 336. Еще одна миссия, еще один сюрприз. Божественное поле битвы, да, божественное поле битвы. Бог-дракон слабо кивнул. «Он расположен на краю планеты Дула, где все разрушения, которые я создал, убивая богов, находятся под влиянием вселенских законов». Он вздохнул и добавил. «Я не мог пойти туда снова, потому что я беспокоюсь, что кладбище клана дракона будет открыто для них». Юньлун выслушал бога дракона с пониманием, потому что он также не стал бы заманивать своего врага в свой дом. Он предпочел бы сражаться с ними где-нибудь в другом месте, чтобы все его товарищи могли жить мирно. И все же, Край света. Это место почему-то кажется волшебным. Юньлун прокомментировал это со смешком. Семицветный король-дракон не смог удержаться от улыбки и ответил. Так и есть. Есть радуги, простирающиеся более чем на 1 километр и испускающие самый яркий луч каждые 100 лет. Раньше я ходил туда ежедневно, часами и днями любуясь солнечным светом. Короли-драконы уставились на свою королевскую сестру с ужасным чувством во всех своих сердцах. Даже король земных драконов остановил ее бессвязную болтовню, почувствовав жалость к королю семицветных драконов. Король драконов времени и король космических драконов не могли даже правильно взглянуть на королевскую наследную принцессу клана драконов. Они могли только подглядывать и чувствовали внутренний конфликт. Юньлун заметил внезапную смену эмоций и сказал, «Я оставлю кое-какие закуски и еду. Не ешь их все и оставь немного мне. Хорошо, я вернусь через несколько дней. Ты собираешься сейчас уйти? Нет, дай мне еще еды, прежде чем уйдешь». Король земных драконов попытался сбежать от деревянного стиля Юньлун, но по какой-то причине она даже не смогла использовать свою драконью силу. Чем больше она старается, тем больше эти раздражающие леса сжимаются вокруг ее активов. Юньлун выбрал пространственное кольцо из своего инвентаря и бросил инструмент в короля водяных драконов, потому что она казалась самым надежным человеком в этом месте. «Там есть кое-какие продукты и прохладительные напитки», — сказал он, улыбаясь ей. «Делитесь ими умеренно. Конечно, у тебя такие проницательные глаза, Юньлун». Король водяных драконов забавно хихикнул. Юньлун пожал плечами и ответил. «Да, я вполне благословлен ими. Ну, увидимся, ребята, через несколько дней. Подождите, мы не сказали вам, как нас зовут». Король ветряных драконов внезапно закричал, заставив других королей драконов нахмуриться на нее. Бог-дракон покачал головой, потому что король ветряных драконов всегда был самым игривым из 10. У нее есть свободная воля, подобная ветрам, дующим в каждой части света. Король ветряных драконов опустила голову до уровня Юньлуна и продолжила. «Я начну с себя. Меня зовут Лонгфингер, Гейрер, Долгая Татья». Король земных драконов наконец выбралась из леса, тяжело дыша на земле. Король светлых драконов и король темных драконов на мгновение уставились друг на друга. Они знали, что Юньлун был в некотором роде связан с ними, что делало эту ситуацию более неловкой, чем она должна была быть. «Лун Юин, ни за что», — внезапно сказал король темных драконов, что лишило короля светлых драконов дара речи. Они должны были сделать это вместе, но Юин предает ее в последний момент. Король светлых драконов смогла только вздохнуть и опустила голову, глядя на черноволосого мужчину. Король светлых драконов прочистила горло и добавила, «Эхим, меня зовут Лун Гуан». «Ну, это четверо», — сказал Юньлун и был весьма удивлен их повторным представлением ему. «Также восхитительно видеть, как божественные существа застенчиво представляются. А как насчет остальных из вас, длинный Хуайр?» — сказала королева огненных драконов с суровым выражением на лице. Она казалась сумасшедшей, но даже дракон мог покраснеть от стыда. Король водяных драконов оттолкнула свою огненную сестру и весело захихикала, не обращая на нее внимания, «Юньлун, она просто застенчивая», — сказала она, создавая несколько пузырей вокруг тела короля огненных драконов, что раздражало ее еще больше. «Лонг Шуир, ты можешь называть меня Шуир, как моего отца», — она подмигнула ему. Король горных драконов медленно двинулся к Юньлун, потому что ее тело было самым большим из остальных. В прошлом она была их прочной основой. Все ее тело превратилось в континент, где находится клан дракона. «Лонгшан, приятно познакомиться с вами. Мы мало говорили, но я верю, что ты – наша самая большая надежда. Моя сестра может вести себя холодно и грубо, но они самые красивые в этой вселенной», – спокойно сказала она, глядя в багровые глаза Юньлуна. Король-дракон времени выпустил ослепительный золотой свет из своего тела и превратился в женщину лет 20 с небольшим, со светлыми волосами до плеч и зелеными глазами. «Я тоже должен был это сделать». Король горных драконов с благоговением взглянул на ее сестру. Как она могла не подумать о превращении в человеческую форму? Она обняла Юньлуна и прошептала. «Спасибо тебе. Я не мог придумать другого способа, кроме как сделать это, чтобы поблагодарить вас. Чувство вины в моем сердце так и не исчезло после моих богохульных преступлений. Этого молодого человека зовут Лонг Суэр. Я король драконов времени из клана драконов». Юньлун похлопал ее по спине и прокомментировал. «О, я мало что сделал. Как я уже сказал, Эти парни тоже раздражали меня. Они заперли меня в тюрьме на 9 долбанных лет. Король космических драконов приняла свой человеческий облик и стала седовласой женщиной лет 30 с небольшим. Она – воплощение живой милфы, обладающей активами и заботливой аурой вокруг своего благополучия. В отличие от короля драконов времени, король космических драконов быстро опустился на колени на землю. Это одолжение, я постараюсь вернуть его. У меня больше нет живого тела, которым я мог бы пользоваться, прошептала она, склонив голову к Юньлун. Она подняла глаза и заявила: «Меня зовут Лон Кроу, и я поклялась своей последней частичкой души служить тебе, Юньлун». «Черт возьми, сестра Роу, ты такой смелый!» Лун Феньер изумленно моргнула. Бог-дракон кашлянул и отвел взгляд, потому что Лон Кроу был самым дисциплинированным. Это ослепило Лон Кроу в последний момент ее жизни, сделав все для нее несчастным впоследствии. Они жили на кладбище клана дракона как блуждающие духи в течение многих лет, и Лун Роу все еще не могла смыть свою вину. Она могла бы пойти к нему или ко всем остальным, но сдержалась, чтобы искупить свою вину. Бог-дракон надеялся на лучшее для Лон Кроу, учитывая, что вселенские законы запутались в ее разуме. Как отец, он хотел, чтобы она покоилась с миром. «Хорошо, еще одна горничная, я полагаю». Юньлун представил перед собой седовласую женщину в наряде горничной. Оно хорошо подходило Лон Кроу, потому что пропорции ее тела были похожи на пропорции Чу Юньси. Он заметил семицветные огни, спускающиеся с неба, и медленно обернулся. Перед всеобщим взором предстала молодая леди не старше 18 лет. Она чрезвычайно красива и надела платье с семицветной лентой, прикрывающей ее хорошо сложенное тело. Волосы цвета платины не спадали до ее тонкой талии, переливаясь сиянием стихии. Лун Цыси, наследная принцесса клана дракона. Ее голос отдавался мягким эхом, как приятный ветерок. «Юнь Лун, я надеюсь, мы сможем поладить». «Я тоже. Я надеюсь, что мы все сможем поладить». Юнь Лун кивнул и огляделся вокруг, находя самых могущественных существ в этой альтернативной реальности. «Я скоро положу конец твоим страданиям». Он улыбнулся и помахал им рукой. «Увидимся позже, ребята». Юнь Лун вернулся в свое тело и выдохнул из-за дополнительного давления на плечо. Он не возражал, потому что последнее слово Лун Сизи скрепило сделку. «Давай поладим, а?» Он покачал головой, чувствуя приятный холод рядом с собой. Сюину открыла глаза от медитации и сказала: «Ты наконец-то пробудилась. Я думал, ты проведешь здесь несколько лет. У нас не так много времени». Юньлун усмехнулся и поцеловал ее в лоб. «Хаэм, а где Кагуя?» «Вот так», Сюину указала пальцем на самую высокую гору на кладбище клана дракона. «Что она там делает?» На лице снежной богини постепенно появилось смущенное выражение, поскольку Кагуя мало что рассказала о своем внезапном открытии. Ее сестра, особенный человек, у которого так много тайн, окружающих ее. По словам Кагуи, теперь твое тело – настоящая мини-вселенная. Энергия звездного атрибута вливалась в твое тело безостановочно в течение нескольких часов, и мы могли только молча наблюдать со стороны. Сюину рассказал Юньлуну, что произошло, когда он достиг телосложения беззвездного бога-дракона. Это заставило Юньлуна на некоторое время замолчать, потому что раньше он ничего не чувствовал. Саика, или изначальная богиня меча, внезапно утащила его в страну небытия. «Понимаю, извините, что заставил вас двоих волноваться», сказал Юньлун, думая о чем-то своем. Сюину небрежно махнула рукой и ответила: «Я единственная, кто волновался. Кагуя с самого начала помнит о вашей ситуации благодаря своим навыкам наблюдения. В конце концов, у меня нет таких особенных глаз, как у вас двоих. Мое божественное чутье по какой-то причине не сработало». «Насчет этого, божественное чувство не сработает против меня», — ответил Юньлун. «У меня есть естественный барьер вокруг моего благополучия, делающий невозможным для кого-то только с 1М-классом бога воспринимать мое существование. Неудивительно». Пробормотала Сюину себе под нос. После тренировки на пустынной древней боевой арене присутствие Юньлуна становится для нее странным. Он был там, перед ее глазами, но она не могла ощутить его присутствие. Кагуя вышел из черного портала и сказал: «О, встреча с призраками закончилась». «Встреча с призраком?» Юньлун на мгновение наклонил голову и понял, что действительно встречается с призраками. Он забавно усмехнулся про себя и кратко объяснил все, что произошло в астральном царстве, встретив бога-дракона и его 10 дочерей, еще 10 служанок. Сюину прокомментировала это тихим голосом, что заставило Кагую прищуриться, глядя на Юньлуна. Юньлун невежественно присвистнул и сказал: «Давайте вернемся в ледяную пещеру. Чу Юньси и Чу Сяюй, возможно, уже покончили со своими маленькими закусками». Кагуя кивнул и создал для них портал в ледяную пещеру, обнаружив, что мать и дочь медитируют на земле, а вокруг них плавают ледяные духи. Юньлун проверил их состояние и заметил, что родословная их ледяного бога, казалось, активизировалась от употребления ледяной эссенции в этом месте. Это хорошо, потому что их сила неуклонно возрастает с каждой минутой. Ну, давай не будем их беспокоить. Я отправлюсь в Звездную Империю Ло и приведу Чжу-Чжу сына, сказал он, переводя взгляд куда-то в другое место. Вы, ребята, хотите последовать за мной? Сюину покачала головой и ответила: «Я останусь здесь и буду охранять этих двоих. Я должен быть в состоянии помочь Юньси и Сяюй с моим божественным снегом. Это было бы то же самое для меня», — добавил Кагуя, глядя на Юньлуна. «Я хочу остаться здесь на мгновение, наблюдая за пространственными стенами». «Очень хорошо. Свяжитесь со мной по духовной связи, если вы нашли что-то интересное». Юньлун исчез из их поля зрения. Юньлун прибыл в Империю Звездного Ло и заметил мрачную атмосферу. Хаймэм, он ударил ногой по воздуху и полетел по небу, достигнув знакомого озера с окружающими его цветами. Еще раздраженный голос Чжу-Чжу-Цина эхом разнесся по округе. А, он спустился и увидел, как его девушка-кошка горничная наказывает свое второе я поркой. «Прости меня за то, что я была слабой», — прошептала Чжу-Цин-2 с некоторым волнением в голосе. «Госпожа, может кто-нибудь рассказать мне, что здесь произошло?» Глава 337. Киска-кошка. «Что здесь произошло?» Юньлун уставился на пейзаж перед его глазами странным взглядом, потому что Чжу-Чжу-Цин шлепала свою альтернативную взрослую сущность, чтобы заставить ее подчиниться. Он что-то пропустил, когда тренировался на кладбище клана дракона. По словам Сюину, они пробыли не так долго, потому что он пробыл на кладбище клана дракона не более 4 дней, а это огромная разница во времени в астральном царстве дракона. Он оставался примерно месяц, пока не соответствовал стандартам бога дракона. Чжу-Чжу-Цин заметил присутствие Юньлуна и инстинктивно обернулся. «О, Юньлун, ты здесь?» — сказала она, подпрыгивая к нему со счастливым выражением лица. «Да, я только что получил от кого-то важное задание и хотел рассказать об этом всем. И все же, глядя на это, я удивляюсь». Юньлун ответил со слабой улыбкой. Что ты с ней делаешь? Ой, ничего особенного». Чжу-Чжу-Цин слегка ухмыльнулся. «После получения наследия божественного зверя на испытаниях морского бога, мне дали технику создания теней из кого-то другого. Адское владение тенью, которое позволяет кому-то стать моим теневым аватаром, это моя слабая версия, подходящий кандидат, но сначала я должен победить ее до подчинения. Она такая плохая девочка». Она продолжила, садистски глядя на Чжу-Цин-2. «Эта слабая женщина сопротивлялась влиянию своей адской одержимости тенью в течение нескольких дней, но в последнее время она начала таять». Юньлун взглянул на лицо Чжу-Цин-2 и заметил, что ее бледное лицо покраснело от экстаза. Можно было бы задаться вопросом, как долго Чжу-Чжу-Цин мучил ее. Он покачал головой, потому что Чжу-Цин-2 не заслуживает внимания, так что превратить ее в тень было не так уж плохо. Кроме того, ей, похоже, это понравилось, отметил он, оглядываясь по сторонам в поисках присутствия Дай Мубай. Чжу-Чжу-Цин медленно уютно устроилась под рукой Юньлуна и пробормотала: «Хаем, это действительно лучшее место. Знаешь, я давно хотел сделать это. Сейчас неподходящий момент, но я не могу позволить другим воспользоваться большим преимуществом». «Юньлун, нет, мастер, мы можем это сделать», — она замурлыкала от жгучего возбуждения. «Мы можем, пожалуйста». Чжу-Чжу-Цин превратилась в свою кошачью форму и очаровательно пошевелила ушами, заставив Юньлун внутренне усмехнуться, потому что у этой девушки была течка, и он не может винить ее, потому что они были заперты внутри пустынной древней боевой арены в течение 9 лет, не имея возможности прикоснуться друг к другу. «Ты действительно в порядке, чтобы делать это здесь? Разве ты не хочешь сделать это более значимым в нашем родном мире?» — спокойно спросил Юньлун. Чжу-Чжу-Цин покачала головой и ответила: «Быть с тобой более значимо, чем что-либо в этом мире. Разве ты не забыл, что я покинул свой дом, когда ты спас меня из этого ада?» Она крепко обняла его сбоку и добавила: «Юньлун, ты – мой дом». «Чжу-Цин». Сокрушенный вздох сорвался с губ Юньлун, потому что ее чувства к нему были чище, чем он думал. В отличие от своей сестры Чжу-Чжу-Юн, Чжу-Чжу-Цин последовала за Юньлуном, чтобы пережить убийство своей семьи. Это делает его ее единственным лучом надежды. Юньлун не настолько туп, чтобы не понимать сильных чувств Чжу-Чжу-Цин, потому что он любит ее, как и все в его группе. Даже при том, что он не может любить ее так же, как Биби Донг, она все еще глубоко в его сердце. «Нет, я слишком много думаю об этом», – прокомментировал Юньлун, смеясь. Он был слишком занят поисками и другими вещами, не в состоянии понять потребности своих служанок. «Мама будет разочарована, когда узнает об этом». «А, госпожа», – Чжу-Чжу-Цин склонила голову набок. «Да, этот ее идиотский сын слишком уравновешен». Внезапно он нежно обхватил нежное лицо Чжу-Чжу-Кун, приподняв ее подбородок, чтобы встретиться со своими губами. Глаза Чжу-Чжу-Цин расширились, потому что Юньлун завладел ее губами, отчего ее живот сильно затрепетал. Она закрыла глаза и наслаждалась нежным приближением мужчины, которого любила. Это приятно на ощупь и в целом приятно. Фуах! Чжу-Чжу-Цину отчаянно не хватало воздуха после страстного поцелуя. Она тяжело вздохнула и почувствовала, как сильная рука Юньлуна обняла ее за талию. Юньлун медленно вытер губы и сказал: «Это было мило. Теперь, Чжу-Цин, как ты хотела, чтобы тебя съели». Инстинкт Чжу-Чжу-Цин обострился, когда она услышала такой провокационный вопрос, и она сильно покраснела, потому что Юньлун никогда не был таким властным. «Ты можешь обращаться со мной как с домашним животным», ей неприятно признаваться в этом внутреннем желании, но она ничего не может с этим поделать, просто слишком жарко. «Все для моей милой кошечки, я полагаю». Юньлун был удивлен, потому что Чжу-Чжу-Цин действительно была сестрой Чжу-Чжу-Юня. Он погладил ее по голове и отнес в принцессе Кирри в ближайший дом. Поскольку это место ничем не отличалось от их родного мира, Юньлун быстро обнаружил знакомый на вид дом недалеко от озера. Он ухмыльнулся и создал кучу барьеров, чтобы никто им не мешал. Уложив Чжу-Чжу-Цин на кровать, как очаровательного маленького котенка, Юньлун нежно потерла ее подбородок. Девочка-кошка замурлыкала от восторга и несколько раз взмахнула своими кошачьими хвостами. «Я хочу отсосать член, ня-ня», – пробормотала она с явным стыдом на лице. «Мило», – прокомментировал Юньлун, целуя ее в лоб. Он потянулся к молнии на брюках и увидел тонкую руку Чжу-Чжу-Цина, останавливающую его. Она подползла к нему и добавила: «Я хочу сделать это». Чжу-Чжу-Цин медленно добрался до штанов Юньлуна и заметил выпуклость, создающую палатку. Она несколько раз шмыгнула носом и слегка вздрогнула, потому что ее первобытный инстинкт был в огне. «Пахнет так вкусно, ня-а». Она медленно расстегнула молнию и потянула ее, открыв мускусный аромат, который легко мог превратить любую женщину-зверя в сучку в течке. Она выудила мясистое чудовище и внезапно получила пощечину. С такой большой, ее глаза дико заблестели. Чжу-Чжу-Цин прикусила губу и начала обслуживать огромный член своего владельца. Ее язычок высунулся и нежно лизнул ствол, умело стимулируя нерв. «Хорошая девочка». «Да, вот так», — похвалил Юньлун, чувствуя, как его младший брат медленно напрягается. Чжу-Чжу-Цин почувствовала себя счастливой и стала с большим энтузиазмом лизать его член. Через несколько минут огромное чудовище заслонило голову Чжу-Чжу-Цина. Она сглотнула от огромного обхвата и размера маленького монстра Юньлуна. «Не нервничай, Чжу-Цин, ты можешь это сделать. Просто посмотри на этот член», – прошептал Юньлун, потирая свой член на ее лицо. «Выглядит аппетитно, правда?» «Да-да, ня-а». Чжу-Чжу-Цин открыла рот и медленно проглотила кончик, чувствуя себя набитой. Она посмотрела в глаза Юньлуна и почувствовала прилив сил из-за того, что проглотила все это. Она наклонила голову и почувствовала, как стержень заполняет ее рот. Юньлун зашипел, потому что теплый рот Чжу-Чжу-Цина идеально подходил для его члена. Он наблюдал, как она небрежно делает ему минет, что делало его более приятным. Она старалась изо всех сил. Буль, буль. Через несколько минут Юньлун выпустил заряд в горло Чжу-Чжу-Цина. Она снова осторожно приподняла голову и обнажила член Юньлуна. Он блестел от ее слюны. Юньлун перевернул ее и потер ее мокрые трусики, нежно поглаживая их. Она извивалась и стонала из-за жары. Чжу-Чжу-Цин почувствовала, что у нее под юбкой мокро и лихорадочно. «Эммастах, Мия, могу я взять твой член в свое влагалище?» «Нет, нет, это неправильное слово, Чжу-Цин». Он сделал ей выговор с разочарованным видом. «Ты кошка, Так что тебе следует говорить, киска. И еще, где, пожалуйста? Чжу-чжу Цин опустила голову в знак покорности и, заикаясь, произнесла: пожалуйста, трахни мою киску, хозяин, ня, хорошая девочка. Юньлун подразнил ее нуждающуюся влажную дырочку своим членом и толкнулся вперед, заставив все ее тело изогнуться в шоке. Стон вырвался из ее маленького ротика, непрерывно пыхтящего. Да, да. Юньлун обнял тело Чжу-Чжу Цин и продолжал колотить ее в течение нескольких минут, заставляя весь дом эхом отдаваться стонами. Она разорвала на себе одежду, и ее пышные сиськи дико закачались. «Так туго», — прокомментировал он, покачивая бедром взад-вперед. Голос Чжу-Чжу Цин на самом деле звучал потому, что ее мозг был переполнен удовольствием. Ее инстинкт двигал ее тело прямо, подстраиваясь под бедра Юньлуна. Каждый толчок сотрясал ее лона и наполнял ее до краев. «Мхн, ан, ан, Чжу Цин, я сейчас кончу». Юньлун схватил ее за бедра и протолкнул свои яйца глубже. С ним случился момент облегчения, и из его члена вырвался густой поток, наполнив киску Чжу-Чжу Цин спермой. Чжу-Чжу Цин закатила глаза от сильного оргазма, но они были далеки от завершения, потому что Юньлун использовала грацию белого света, чтобы восстановить свою выносливость. «Еще», — сказала она, на что Юньлун естественно отреагировал. Произошел дикий трах, и Чжу-Чжу Цин возненавидела себя за то, что не сделала этого раньше. Они несколько раз меняли позы и места в доме. Чжу-Чжу Цин в данный момент подпрыгивает на члене Юньлуна и чувствует, как волна удовольствия накрывает ее тело. Она не могла остановиться. Она не хочет останавливаться. Хэйнэн, ан, еще. Он поцеловал Чжу-Чжу Цин в губы и поднял ее в воздух, яростно трахая ее киску. Он отвел ее в ванную и окатил их холодной водой. «Наклонись над ванной», — сказал Юньлун, прижимая ладонь к ее сочным ягодицам. «Как хорошая девочка, какой она и является». Чжу-Чжу Цин наклонился и ждал ее сюрприза. «Мия!» Удивленный вскрик вырывается из ее рта. «М-мастер, эта дыра есть. Да, я заберу и эту девственность», — игриво сказал Юньлун, вдавливая свой член в ее задницу. «Ахн! Па! Па!» Хлопающий звук эхом отозвался в ванной, когда Юньлун грубо трахнул задницу Чжу-Чжу Цина. Это был свежий, но беспокойный опыт, заставивший ее стонать еще громче. «Так хорошо, трахни меня в задницу. Трахни мою кошачью задницу, хозяин!» Она зарычала, прижимаясь к нему бедрами. «Заставь меня кончить!» «Да, заставь меня кончить и наполни мою задницу своей спермой!» Юньлун сильно вогнал свой член внутрь и выпустил интенсивный белый душ. Ее живот резко вздулся из-за огромного объема его спермы. Чжу-Чжу Цин плюхнулся на пол в ванной, но Юньлун не остановилась и вытерла его член своим ртом. Он трахал ее до бесчувствия и хорошо использовал ее дырочки. «Я снова кончаю, Чжу Цин». Юньлун почувствовал хлюпанье внутри киски Чжу-Чжу Цин и снова наполнил ее до краев. Чжу-Чжу Цин молча положила голову на грудь Юньлуна и позволила теплой воде омыть их. «Я хочу сделать это снова. Можем ли мы?» — спросила она, наклонив голову.